А ты разве не могла просто послать одного из своих слуг? Этот уж вариант он предусмотрел в первую очередь. Недовольно поджала губы она. Держу пари, я, единственная, кому по силам обезвредить находку. В случае, если я оставлю все на Загару или даже Стукова, они принесут смерть в наш рой. Что, в таком случае, ты собираешься предпринять? Адама не покидало чувство, что Керриган продолжает отвечать на его вопросы из какой-то жалости к умственным способностям полковника, скромным относительно ее собственных. Как по мне, логический тупик выходит. 50 на 50, нет ничего, что сделало бы один вариант приоритетнее другого. Тут он заметил, как довольно кислая мина, воцарившаяся на лице королевы клинков, сменяется выражением явного превосходства, и нервно сглотнул. Или есть, вообще-то есть, вкратчиво ответила Керриган. Есть один фактор, который может перечеркнуть весь план Амуна. Дело в том, что наш бог не слышал о такой смертной, как Сара Луиза Керриган. Отчаянно пытаясь сообразить, к чему она это сказала, полковник не придумал ничего лучше, как красноречиво гмыкнуть. Керриган вздохнула, возведя глаза к порядком искореженному потолку. «Давай, Джексон, шевели немертвым мозгом. Что ты знаешь о королеве клинков времен войны выводков и начала Второй Галактической?» Лидер Роя Зергов, неохотно откликнулся полковник. «Гениальный стратег, на счету которого около 16 миллиардов разобранных на составляющие разумных созданий, в финале войны выводков успешно предала всех и вся, разгромив армии всех трех противников». Хоть Джеймс Рейнер чуть не взял королеву клинков за ее аферистскую задницу, взял реванш чуть позже в середине второй, в обоих смыслах, удачное стечение обстоятельств в начале или вроде того, так-то успел только в одном смысле, почти сразу налетел Менгской резко не до этого стало, издала сдавленный смешок Керриган, но ты правильно изложил суть. Черта с два Джим бы надомный сегодняшний сумел начале верха держать, Исша мне потом рассказывала, что она намекала своей госпоже, моя королева, вообще-то валить пора, но нет, королева клинков решила стоять до конца, в ярости на неугомонных тиранов пообещав себе давить их и давить, пока последний человек не падет от клыков Роя и артефакт не достанется ей. Кроме того, пролистав страницы исторической хроники и памяти Сши, я однозначно поняла, что моя прошлая ипостась питала слабость к достойным врагам и оставляла их в живых лишь потому, что считала, что они больше не являются для нее угрозой и будут страдать от осознания неспособности ей противостоять. Чувствуешь, чем дело запахло? Керриган недовольно расправила крылья, позвякивая клинками, благо высокий и относительно целый потолок на этом участке данное проявление эмоций позволял. Эксцентричная, кровожадная, почти карикатурная маньячка, рассуждающая эффективнее протоссов и людей, нестандартно, но не лучше меня. Или, если угодно, злой гений, как и многие гении чудаковатые и неспособные мыслить абсолютно рационально, насупись, она сжала кулак, отстраненно наблюдая за выстреливающими из него крошечными бирюзовыми молниями. Несколько лет я пробыла в шкуре именно такой королевы клинков, где мое сознание находилось под гнетом Амуна, и отделалось после очищения обширной амнезией. Он более не властен надо мной, и полное представление он имеет лишь о той королеве клинков, импульсивной стерве, которая упивалась своей властью и которой он нашептывал всякую максималистскую чушь с далеких звезд, развеяв энергетический сгусток, она сухо подвела итог. Сейчас он знает лишь то, что артефакт выкачал эссенцию зерга и вырвал мой разум из его когтей. Наверняка он осознает, что я могла измениться, но новая королева клинков тоже искала лишь смертей других. Менгск просто завершал ее длинный, очень длинный черный список. Как и ее предшественница, она тоже жаждала заполучить больше мощи для осуществления своих планов, включая силы Зируса. Да даже с точки зрения подавляющего большинства разумных существ, населяющих сектор Капрулу, я нисколько не изменилась, ведь так, Джексон, лениво поведя пальцами, она силой мысли прикрыла забрало полковниковского шлема, так что тот от неожиданности сбился с шага. Дабы не развенчивать вероятные заблуждения Амуна, я схватилась с его прислужником, Нарудом, в лучших традициях своей прошлой ипостаси. Максимум самоуверенности и грубой силы при атаке на главного врага после уничтожения его линии обороны, минимум подготовки. Дуэль один на один вместо того, чтобы в мгновение ока задавить массой всех своих войск. Вроде как загнала его в ловушку и захотела поиграть с оборотнем, которому некуда было деваться. Жаждала одарить смертью бессмертного, почувствовать уходящую из него жизнь, лично пронзить клинками трепещущее в агонии тело. Керриган поморщилась, прикрывая глаза и явно вспоминая какой-то неприятный эпизод из своих похождений. «Это, правда, самой мне чуть жизни не стоило, но это уже мелочи, результат оправдал ожидания. Поведение Наруда свидетельствовало о том, что он значит, и его хозяин, в самом деле считает меня не очень-то достойной звания самой хитромудрой стервы галактики. Он открыто издевался и демонстрировал то, возможность обретения чего я навсегда потеряю, когда его владыка очнется от посмертия». «Наруд?» – неверяще переспросил Джексон. «Не тот ли доктор Эмиль Наруд, на которого ты облаву устроила, и о трагической кончине которого скорбели все научные сообщества сектора, на счету которого сотни феноменальных исследовательских работ, который много где успел отметиться наилучшим образом, который куче умаджанских частных лабораторий помогал, в обход межгосударственных терок выбивая у Мингска канал и ресурсы на сотрудничество? И ты хочешь сказать, что этот человек все это время являлся приспешником какой-то темной зловещей силы? В непосредственной близости от тебя находится организм, сила воли которого буквально способна перемещать крейсер класса «Бегемот» по небу, но у тебя какие-то проблемы с восприятием богоподобности Наруда? Приоткрыл один свой янтарный глаз Керриган. Да нет, наверное, я просто хотел произнести это вслух. ФФ, давай-ка лучше вернемся к нашим тараканам. К обретенному, то есть, усмехнулась Керриган, видимо, оценив вымученную шутку полковника. Исходя из того, что Амун знает о королеве клинков, он должен счесть нормальным, что она окажется достаточно хладнокровной, чтобы все распланировать и в целях предосторожности отдать саму по себе неведомо опасную находку Умадже. Поэтому он добавляет дополнительный фактор опасности в лице открыто посаженных зерен системы. Он говорит: «Эгей, королева клинков, если ты хочешь заполучить этот превосходный, изумительный материал для исследования обратно, то тебе следует остерегаться еще одной расставленной мною ловушки. О, тебе придется действовать вдумчивее и осмотрительнее, чем когда-либо. И я понимаю это так, Джексон. Прошлая королева клинков такой насмешки бы не стерпела. Она бы наверняка взбеленилась и пошла напролом, сжигая все на своем пути. Вместо разминирования заряда ловушки королева клинков захотела бы его взорвать, рассчитывая, что расставленный на видном месте капкан, фальшь, всего лишь праздничная шутиха для задержки и отвлечения внимания. А Амуну только это и нужно». Телекинезом королева клинков расчистила очередной завал, так что у полковника при виде растекающегося в обе стороны от него громадных кусков покрытия невольно возникли ассоциации с ледокольным флотом Браксиса. Хотя, даже если бы я была обычным человеком и где-то немного могла просчитаться, я бы осознавала, что без спешки работать надежнее всегда, чем я и собираюсь в ближайшем будущем заняться. Или нет, не точно я выразилась, в большинстве случаев надежнее. Еще точнее, в тех случаях, где необходимо предугадывать момент, когда нужно будет быстро делать ноги, наконец определилась Керриган. Вообще, я так понимаю, что Амун сам идет на большой риск. Он сам дал возможность изучить доступные ему технологии в том случае, если он с самого начала курировал находку, и в том, если он узнал о химерике только на территории Умаджи и вживил в него свой неприятный сюрприз. Он дал мне в перспективе оружие против себя самого, рассчитывая, что я с ним не совладаю. Но в том-то и дело, что я справлялась всегда и со всем, ибо учитываю абсолютно все варианты развития событий, как и в случае с тирранскими технологиями и их пиком эффективности, в плане стратегии для божества и для полубогини предел предусмотрительности одинаков. Невозможно бесконечно наращивать потенциал ведения игры, так что для получения преимущества Амуну ничего не остается, как использовать свое представление обо мне и опыт общения со мной. Ты уверена? А если ему по херу на опыт взаимодействия с человеческими личностями и он видит в нас не более чем фигуры на шахматной доске, у которых нет предпочтения и повышенных вероятностей, куда совершить ход, влево по диагонали или вправо? Джексон опасливо взглянул на Зерглинга, выглянувшего из виндшахты по левую сторону, но насекомое, коротко стрекотнув, вновь пропало из виду. Понятия не имею, что эта тварь из себя представляет, но что, если она перешла на новый уровень игры, тот, который ты просто вообразить и предугадать не в состоянии? Ну, кое-какие вести от старого лучшего недруга обнадеживали 50-й, а если все так, как ты говоришь, то я, считай, уже проиграла, грустно улыбнулась королева клинков. Тогда мне только и останется, что лечь на землю и завернуться на радость ученым в патологоанатомический мешок. Некоторое время полковник шел молча с королевой клинков, нахохлившейся на его плече, и периодически встречающиеся на пути зерги провожали человека, взятого под опеку их госпожой, плотоядными взглядами. Они уже практически вышли к блоку 6, когда Джексон припомнил нечто, что, как ему казалось, стоило внимания в общей картине ситуации. Погоди, а что, если это не он, не Амун? И он в свою очередь думает, что это находка, это твоя ловушка. Ну, если рассматривать такое маловероятное развитие событий, то, как я уже говорила, Амун все равно мог встроить в него камуфлет. Керриган явно оживилась, мягко спланировав с его наплечного щитка. Этот сценарий лучше, поскольку в нем у Амуна не было возможности разжиться технологиями обретенного. Я отдала его у Мадже, туда, где Амун его заметит в этом сценарии, и на всякий случай следила за тем, чтобы находка не направилась туда, где ее будет проблематично заполучить назад. Тому же корпусу Мёбиуса его подсовывать, слишком радикально. Чуть только они получили бы найденного, и я его больше не увидела бы. Его бы увезли в неприступную крепость и начали спокойно потрошить. А спустя время на сцену за место него вышло бы нечто еще более страшное. Мебиусовцы в последнее время преуспели на этом поприще. Погоди-ка, так эти сепаратисты, точно, войска, некогда откомандированные Арктуром Минкском к проектам доктора Наруда, они отвечали за охрану, захват объектов для экспериментов и снабжения. Надо признать, Минкск являл собой не самого глупого политика, но власть, боязнь ее потерять затмила ему рассудок, и в некоторых областях своей деятельности вел он себя просто как напыщенный, глухой и слепой болван. Зло пробормотала Керриган. Корпус – это второстепенный фактор, пушечное мясо, атакующее извне для отвлечения внимания. Они активно взаимодействуют с агентами внедрения на ментальном уровне, а те, хоть мало какую активность проявляют в количественном эквиваленте, работу свою делают очень эффективно. У меня самые серьезные подозрения, что у них глаза и уши есть и у Валериана под боком, что... Она недоуменно обернулась, когда Джексон припомнил один из недавних эпизодов, случившихся в лаборатории. Извини, когда кто-то говорит о серьезных подозрениях, я невольно воскрешаю в память речи Тинпен не о моей паранойе. Вот у меня уж точно нет основания обвинять эмоциональную сторону себя в паранойе, буркнула Керриган. Слишком легко корпус в ходе одного из рейдов разжился новейшими технологиями на верфи, принадлежащей Процеону. Они спокойно строят плацдармы для будущих атак, совместно с талдаримами уводят в плен протоссов, тиранов и моих зергов, и вообще тащат к себе все, что плохо лежит, налетают в самые неподходящие моменты и скрываются на грани того, когда ситуация становится для них критической. Они не так уж многочисленны, но очень хорошо организованы. Королева клинков потрепала по плащеносному черепу вирусную модификацию гидролиска, что проползало мимо, отчего мутант довольно заворчал, и снова взмыло в воздух. Это неудивительно, учитывая, что гибриды 24 часа в сутки транслируют им волю своего господина, потихоньку разжижая мозги. И, нет, больше за сегодня звездных байк, оказавшихся правдой, ты от меня не дождешься, это была первая и последняя, прочтя его нецензурные мысли, строго посмотрела она на полковника. «Конечно, понимаю, что во всех слухах есть доля правды и все такое. Кое-как облег мысли в разговорную форму Адам. Но чтобы такая псевдонаучная чушь оказалась правдой, по сектору действительно рассекают толпы настроенных агрессивно ко всему живому бессмертных тварей, сваренных энергией из двух типов аминокислот. Никто и не говорил, что спасать Вселенную будет легко», с достоинством ответила королева клинков. «Джексон, ты ведь имел дело с особями-псиониками женского пола в лаборатории, не считая меня, если помнишь, репродуктивная функция оказалась утрачена после заражения». Очередная резкая смена предмета разговора сбила полковника с мысли, однако, припомнив, что в прошлые разы Керриган умудрялась подводить ответ на вопрос непосредственно к теме, Адам покорно принялся вспоминать, не считая агента 3 и тебя в качестве подопытной. «Ну, один раз мне довелось обрабатывать протоколы, связанные с полудохлой протоской. Чего там только ученые не делали с ее мозгом, лишь бы она не позвала на помощь собратьев через эту кхлу». Полковник передернул плечевыми щитками. «Думал, мои нервы не выдержат в постоянном ожидании плазменного дождика, который, казалось, вот-вот обрушится на лабораторию. Но обошлось. Отлично, этот эпизод годичной давности ты тоже помнишь, сообщила королева клинков, равнодушно скользя взглядом по группе зерглингов, что выковыривали из скафандров неподалеку мертвых солдат. Как я уже упоминала, для всех разумных существ нет ничего сложнее и энергозатратней, чем мозг. До 60% внутриутробных смертей происходит на самых первых этапах развития плода, во время закладки нервной системы, просто из-за неудачного, неподходящего формирования извилин мозга. Правда, это не первая линия отбраковки, многие зиготы просто не успевают закрепиться на стенках матки и вымываются током крови. Керриган мрачно усмехнулась. «Честно говоря, меня всегда забавляли церковники, заявляющие, что человек является дитятей Божьим с личной метафизической единицей под названием душа уже в момент зачатия. Ну, если следовать их логике, то каждая достигшая репродуктивного возраста женщина, настоящий серийный маньяк, вполне сравнимый с дьявольским отродьем, которым служители богов всех мастей всегда величали королеву клинков в секторе Капрулу, КХМ, что-то я чрезмерно гиперболизирую, да и вообще меня не в ту степь потянуло. Одергивай меня, когда я слишком увлекаюсь, хорошо, извини, но я пока слабо разбираюсь, что в твоих словах действительно важно для общего понимания картины», — мотнул головой Джексон. «Так понимаю, ты эту линию отбраковки преодолела так успешно, что извилины сложились совершенно уникальным и невиданным доселе способом. Никогда не просила, чтобы меня такой уникальной произвели на свет, Джексон. Что выдала теория вероятностей, то и получила», — вздохнула королева клинков. «Как видишь, мозг важен уже тогда, когда крошечный тиран еще не имеет даже зачатков самоосознания и представляет собой набор быстро растущих тканей. Развитие нервной системы определяет, выживет ли плод или нет, соответственно, будет ли у тирана возможность оставить потомство. Получается, что мозг наш с самого начала жизненного пути распределяет во времени и пространстве региональную экспрессию генов, и в таких вот частных случаях форма определяет свое содержание, эссенцию, а не наоборот, как принято считать в теории естественного отбора, когда благодаря мутации особь получает преимущество и, соответственно, больше шансов передать гены, обогащая свою популяцию вплоть до появления разумных особей. Что же касается протоссов, Керриган задумчиво потеребила одну из ороговелых трубок, водопадом спускавшихся на ее плечи и спину, то они в этом отношении еще более продвинутые, чем люди. Энергетика матери помогает эмбриону формировать мозг правильно, отбраковки по признаку ЦНС у них нет вообще. Но даже наши синекожие друзья, у которых метаболические процессы за счет врожденной псионики идут стабильнее, чем у кого-либо в галактике, смертны. Будучи малочисленным народом из-за его долгожительства, протоссы в итоге дряхлеют и умирают, уступая место новым поколениям. Получается, сколько ни трепыхайся, но лучшие из разумных созданий все равно отбросят коньки, накапливая клеточные и ментальные ошибки по ходу жизни. Мы тупо слишком сложные и уязвимые. А что, спрашивается, видно у гибридов, собранных из генома зергов и протоссов. На лице королевы клинков отразилась нескрываемая брезгливость. При видимом отсутствии единой пси-сети, как у кхлаев, такое существо способно биться с тяжелейшими повреждениями центральной нервной системы и в случае недостижения какой-то критической точки относительно медленно, но уверенно может восстановиться до исходного состояния, выкачивая энергию и реструктурируя при помощи нее сложнейший гибридный мозг, будто считывая некий шаблон. «Понимаешь, куда я клоню, а, Джексон? Кажется, понимаю, и мне это совсем не нравится», — пробормотал Адам. «Тинпен не упоминал об этом в отчетах». «Точно упоминал, Александр Джей Мерсер, Зевс», — на последнем слове губы Керриган растянулись в улыбке. «Мое маленькое зернышко сомнений, повелитель грома и молний, неспособный, вот же насмешка, при своей телепатии запустить не единого пси-разряда, но являющий собой гармоничное развитие тела и духа на одном левостороннем носителе», она, остановившись, безапелляционно наставила указательный коготь в сторону Джексона. «Вы считали его безумцем, хотя он, быть может, был самым разумным существом в этой лаборатории. Благодаря моему помощнику из шестого блока я теперь знаю, что научные группы выяснили, что он все-таки может полноценно копировать память через вирионы. Что ж, любопытно, весьма любопытно. Но тут все не так просто. Он не классический тип. Может, он одновременно работает в двух направлениях, копирует память и вообще производит все процессы в своем организме, взаимодублируя двумя системами. материальной и энергетической передачи информации, или, быть может, молекулярное копирование ориентировано на долгосрочную перспективу, более медленное, но вдумчивое и надежное, а телепатия его мгновенная, но поверхностная. Королева клинков усмехнулась, отворачиваясь от Адама и мягким движением ступней отрываясь от земли. Вообще, внутри себя этот поганец шифрует в молекулах все, что можно и все, что нельзя. Если Абатура заставить этим заниматься углубленно, должно быть, у него уйдут годы на полный разбор. «Погоди, что значит это твое неклассический тип?» – требовательно спросил полковник. «Мне же ученые совершенно однозначно сказали, что находка не является телепатом, а со своими поддельными он взаимодействует благодаря верионам. В этом и заключается самое интересное». Джексон, перевернувшись в воздухе, королева клинков в каком-то неловком жесте развела руками. Мерсер мог бы использовать релизеры, побуждая своих низших к немедленным действиям, заставляя их, например, атаковать какую-то цель. Выделяя феромоны-праймеры, он был бы способен определенным образом влиять и на развитие особи, подавлять и подстегивать гормональную систему, заставляя низшего мутировать в необходимую боевую единицу. Однако эволюция по муравьиному типу неэффективна, какими бы продвинутыми ни были молекулярные носители информации. Керриган посмотрела наверх, разглядывая оплавленную дыру в перекрытии, явно оставленную гиблингом. Да, тут мы додавили все очаги сопротивления в мгновение ока. В общем, я понятия не имею, как твои подопечные собирались объяснить, каким манером эта генетическая память и спящие участки ДНК могли обеспечить сверхъестественную скорость метаболизма и производительность мыслительной деятельности находки. Верионы, несомненно, играют важную, но уж точно не ключевую роль в едином разуме зараженных им существ. Однако существа в блокадах все еще остаются обычными зомби, коротко заметил Джексон. Внимание, вопрос. Зачем верионы-информаторы находки вообще тогда, если у него, как ты утверждаешь, есть всевидящая и всезнающая телепатия? Отдельные догадки я уже высказывала, между прочим. А может, Мерсер сначала должен связаться со своими слугами при помощи молекулярных ярлычков, а потом уже налаживается связь в поле незримой информации? Стоп, нахмурившись, Керриган приставила коготь ко лбу, словно погружаясь в состояние глубокой задумчивости. Благодаря ученым он уже это сделал бы. Возможно, Амун просто не хочет активации системы раньше времени. Вообще, версий у меня и моих советников много, как будто неохотно добавила королева клинков, но лично для меня приоритетной кажется теория, что он использует верионы для взаимодействия с теми, кто таким родом телепатии не владеет. Внедрив верионы-информаторы в мою слабоуровневую нейрокопию на основе нового мимикрида, чуть повысив активность мозга Зевса, я не ощутила никакого канала связи копии с находкой, но могу поклясться, что сквозь сон он почуял имитацию моего присутствия. Он почувствовал это сквозь мой мощнейший псионный барьер. При этих словах Керриган довольно кивнула. Но вот загвоздка выходит. Эти твои любимые поддельные чуют таким образом в информационной среде только друг друга, своих пользователей вируса. Найденный же, по-видимому, способен запеленговать кого угодно. Это тоже рождает ряд серьезных конструкционных вопросов. Знаешь, мне было гораздо проще, когда с подачи ученых я считал эти верионы просто системой жизнеобеспечения, раздраженно заявил Джексон. Черт разберет этого Зевса, плоть у него контролируется молекулярной лабудой, разум, этой неизвестной доселе ментальной связью, верионы-носители нужны для тех, в ком вирус не раскрыл потенциал спящих областей ДНК. Особенности размножения протоссов, разумные вирусы-телепаты плавают в воздухе, бе-бе-бе, чертовщина и мешанина, мать ее, мы вообще к мебиусовцам сегодня вернемся или мне тут заночевать придется? Ну уж нет, отоспишься на том свете, ухмыльнулась королева клинков. Если говорить короче, то я, как и любой из гибридов Амуна, представляю собой ходячий генератор Теслы, выкачиваю энергию без проводов, буквально из воздуха. Зевс же не использует ни эффект фазовой скорости для сверхсветовой передачи сигналов, не бьет разрядами, не воздействует гравитационным полем на физические объекты для их уничтожения, он не делает ничего, что известно тирранским ученым о телепатии. Все эти милые фокусы подобному виду телепатии либо не по карману с энергетической точки зрения, либо просто ни к чему. Единственное, что я могу предположить на текущий момент, так это то, что вирусная ментальность, нечто, вытекающее из сильного ядерного взаимодействия и запускающее химические и электрические реакции в организме находки. Сигнал появляется из ниоткуда и уходит в никуда. В бесконечности далее, королева клинков неопределенно махнула рукой куда-то поверх головы полковника. Что же до гибридов, то, лишившись поддержки корпуса, атакуя самостоятельно, эти пьезоэлектрические ублюдки при всем своем пси-потенциале ведут себя как животные. У них есть какое-то подобие самоосознания, но оно недалеко ушло от животного же стремления уничтожить меня в физическом плане и подавить обещаниями страшной кары галактических масштабов, в моральном. Создается впечатление, что они не выполняют самостоятельно поставленную перед ними ОМУНом задачу по планомерному захвату сектора, а служат проводниками воли своего господина, что они, всего лишь рупор его пропаганды. Керриган изобразила пальцами кавычки в воздухе, что при ее когтях смотрелось очень наглядно. Быть может, ОМУН и хотел бы при других обстоятельствах, чтобы я именно так думала, но какой в этом смысл? Мы же их все равно продолжим истреблять, а производят мебиусовцы гибридов в перерасчет на время не сказать, чтобы быстро. Исходя из ранее сказанного, можно предположить, что гибриды настолько сложны лишь для того, чтобы принять сигнал. Их недюжинная мощь, всего лишь сопутствующие их конструкции второстепенный фактор. Гибриды сами по себе явно не главная угроза. Думаю, если взять всех гибридов сектора, функционирующих в данный момент времени, и стравить их с золотой армадой, протоссы этих выродков почти в сухую уделают. Мне же на их месте придется изрядно повозиться, погибнут миллионы боевых особей, но в итоге все равно закидаем их мясцом. Королева клинков обвела небрежным жестом рукой сопящих зергов, которых становилось тем больше, чем ближе они подходили к шестому блоку, как бы устраивая наглядную демонстрацию своих слов. Казалось бы, раз они тупые дроны, то с моими способностями было бы несложно отследить источник, откуда ими ведется управление. Людей под контролем гибридов я засекаю легко, они ощущаются как размытость. Все такое. Она поколебалась, выбирая подходящее слово, неправильное. Но связь именно ОМУНа с гибридами я ощутить не могу. Сами гибриды излучают пси-сигналы по образцу протоссов и церебралов зергов, но между собой они при помощи псионики не общаются. И я более чем уверена, что уязвимости к технологии пси-разрушителя, что сейчас пытается восстановить Валериан, скорее для успокоения паникующих граждан Доминиона, чем для дела, за гибридами не числится. Их общий разум Улья будто нигде не находится и поражен псионическим резонансом быть не может. Только до чертиков ядерных ракет, чакрум симбиантов и горячей плазмы на текущий момент могут решить этот вопрос. Зевс, стало быть, проявляет самое непосредственное сходство с гибридами, пробормотал Адам, поскольку он тоже использует некий внешний источник данных и технологию телепатической связи, которые невозможно засечь обычными методами. Отсюда и вытекает твоя максимальная заинтересованность в этом деле. Джексон, скажу тебе по секрету, будь я на 110% уверена, что ОМУН тут ни при чем, я бы все равно покой утратила до тех пор, пока досконально не разобралась в находке. Риторический вопрос полковника явно привел королеву клинков в хорошее расположение духа. Никогда не простила бы себе, если бы обделила столь феноменальное создание своим бесценным вниманием. Как он возник, в каких условиях развивался и к чему адаптировался? Как он может быть настолько проработанным, что его будто конструировал на старой земле какой-то тамошний сверхразум, если он действительно прибыл оттуда? Эти вопросы будоражат воображение и дают пищу для ума. Взгляд Керриган на мгновение затуманился, то ли в порыве мечтаний, то ли из-за того, что она снова ушла сознанием в информационное пространство Роя. Так значит, ты все-таки не отбрасываешь этот вариант как безнадежно маловероятный, что ОМУН не при делах, я имею в виду. Ну, было бы глупо считать Мерсера слугой ОМУНа лишь потому, что цвет его глаз и войск тоже алый, удивленно посмотрела она на полковника. Прежде чем сделать однозначный вывод, мне нужны однозначные доказательства. Я просто игнорирую до поры вариант с непричастностью ОМУНа, поскольку в случае его правдивости много легче совсем справлюсь. Предполагаю наиболее вероятным наихудшее развитие событий. Королева клинков в раздумьях прицекивала шпорами каблуками по левую сторону от Адама, сложив руки на груди. Мне надо поговорить с обретенным, ощутить его живого, тщательно проверить, как некогда пришлось проверять Алексея, провести ряд тестов. Тогда, быть может, я и пойму, что он такое, как обезвредить влияние Амуна и какую пользу можно извлечь из столь дивного стечения обстоятельств, Керриган наставительно подняла вверх указательный палец. «Одна только модификация Нидуса способна дать нам серьезное тактическое преимущество. Как удалось выяснить Абатуру, при определенном слиянии с общим разумом Роя технология ментальной связи Зевса позволяет создать генератор помех, оказывающий воздействие в обширном диапазоне, в том числе на точные приборы и системы связи тирранов. Похоже, мой руководитель эволюционного отсека сам в недоумении, почему то, что он собрал, работает таким образом. Но я зато хорошо знаю, с кого следует требовать ответ. Вот, значит, какова твоя основная идея?» Неожиданно понял командующий гарнизоном. «Ты собираешься проверить, как помехи Нидуса скажутся на воссозданной системе обретенного, что в перспективе может дать средства угнетения ментальной связи протозергов с их большим боссом?» «Все верно. Если при помощи новеньких подавителей, выращенных на основе сети Нидуса, нам удастся закоротить находку, это будет просто чудесно. Выданное Абатуром название, конечно, не блещет оригинальностью, но хорошо отражает суть мутаций. Правда, надо будет еще как-то отличить истинное воздействие от имитирования этого, если Амун захочет, чтобы я думала, что испытания завершились успешно. Придется испытывать поле подавления на гибридах тогда, когда Амуну будет не до обмана, когда будет затронуто что-то критическое для него». Перевернувшись в воздухе, она полетела спиной вперед, глядя на полковника и небрежно подергивая вентральными придатками. Кроме того, приятным бонусом идет возможность вычислить и в будущем вывести из игры агентов Амуна. Тут Керриган снисходительно улыбнулась. «Твоя команда неплохо постаралась в изучении Зевса, Джексон, но остальным займусь я. Настала пора разобраться с этой соринкой в глазу, прежде чем переходить к другим целям. Разобраться так, чтобы уже ничего не мешало мне и моим единомышленникам переходить к главному акту сего действа, разворачивающегося в секторе Капрулу». Она подлетела почти вплотную к переклинившей гермодвери, под которую, распластавшись, уползла группа гидролисков, так что Джексон, хоть и был абсолютно уверен, что королева клинков замечает даже то, что не видит ее глаза непосредственно, невольно окликнул ее: береги голову». «Ага, спасибо, что напомнил». Под действием телекинеза Керриган добрых 10 тонн неосталимигом вошли в положенный им пас и сдвинулись вверх. Однако Джексона не покидало чувство, что они рухнут вниз и перерубят скафандр, едва полковник сунется в проем. Стремясь отвлечься от неприятной и не имеющей основания мысли, он мрачно спросил у королевы клинков: «Не слишком ли много ты всего напихала в свой план? Мне это кажется до крайности странным, ибо я уверен, что ты лучше, чем кто бы то ни было в секторе Капрулу, знаешь о том, что случайности не слабо так снижают шанс хитрых планов на осуществление». «Джексон, святая ты простота. Если у королевы клинков была возможность мониторить каждый шаг командира гарнизона и практически вся инфраструктура была под контролем ее верной ученицы, она могла вертеть своим планом как захочет», — фыркнула в ответ Керриган. «Конечно, если бы мы имели возможность заместить Трей мимикридом, мы, безусловно, сделали это, дабы исключить этот небольшой фактор случайности, но что-то не вяжется у нашего общего знакомого с воссозданием церебральных кластеров лиц, владеющих псионикой и созданных по его мотивам лицеделов, соответственно, тоже. Не считая импровизации Стрей, наша атака была и остается пьесой, где для каждого действующего лица, читай, боевого взвода, были заранее расписаны роли. Не будь у тебя главенствующий, и мои войска не сделали бы ни единой промашки. Ты бы рта раскрыть не успел, как уже лежал бы, выпотрошенный ближайшим оборотнем. И, к слову, все было бы намного проще, если ты внял совету Госса и остался на периметре. Вместе бы потом нашли Трей и особи, что я наперерез вам кинула, тратить бы не пришлось. Ты спустилась бы ко мне с небес в лучах солнца, пробивающимися сквозь щупальца Левиафана, как чья-то мокрая фантазия, пардон, гротескный Серафим». Ну да, не обратив внимания на колкость, Керриган закатила глаза и ухмыльнулась. «Исключительно рассудительный полковник Джексон, видите ли, в героя решил поиграть. Как насчет обмана аппаратуры Андромеды? Хотя, быть может, я уже знаю ответ на вопрос. Мимикрит проник на крейсер во время стоянки в космопорту, заменил штурмана вместе с еще парой пилотов на мостике и указал большее время прибытия, чем на самом деле. Мы все время ждали неподалеку, хватило бы и получаса на то, чтобы выйти в реальный космос. Думаю, тебе не нужно рассказывать, почему дальние обнаружения необходимо трактовать самостоятельно, человеческим интеллектом, а по ближнему космосу с точкой выхода адъютанты сам сигнал подаст. Ты отпустила мимикридов к людям вместе с Андромедой, удивился Джексон. Вовсе нет, перед прыжком велела им погибнуть. И можешь не волноваться за Киттера, лицеделы способны самоустраняться в двух режимах, с нанесением урона по окружающему пространству и тихим вариантом. Из молекулярного мусора рабочий вариант ДНК вируса им не выцепить, не беспокойся. Бласко атаковал, чтобы дать мне представление о диверсиях, так ведь, уныло предположил Адам. Общее понимание ситуации дать, что это зерги атакуют, всю эту херню с протоморфом. Готов поспорить на свои погоны, что он специально отключил передатчик во время своей смены, именно когда началось вскрытие подопытного, чтобы я лично все увидел. А я еще, монтировку мне в реакторный модуль, тогда ведь удивился. Неужели все интересное теперь будет происходить именно в тот момент, когда я прибываю в нужную диспозицию? Ну уж извини, Абатуру нужны были более-менее адекватные боевые действия, полноценные стычки из разряда морпихов, мародеров и медваков на бэбадлингов, дабы обкатать новые боевые модификации и просчитать их эффективность в вероятном противостоянии с корпусом. Мебиусовцы, если помнишь, контролируются не хуже, чем твои войска сегодня под надзором Загары. Пришлось даже урезать твои начальственные возможности через адъютанта, когда ты начал предпринимать слишком активные действия. А уж о таких мелочах, что Феролиск атаковал только уже раненых и увечных морпихов, чтобы избавить тебя от обузы, дать возможность быстро собрать людей и двигаться дальше по плану, можно и не упоминать. С притворным сожалением королева клинков поднесла ладонь к губам. Нет, кажется, я это уже сделала. Право, какая же я нетактичная, Керриган. Полковник до жестяного потрескивания сжал пальцы манипуляторов. Ты же могла просто. Умерь праведный гнев, Джексон, отрезала королева клинков. Оценить их боевые характеристики во время налета на какой-нибудь дальний форпост, дав войскам тиранов спокойно особи расстреливать, я не могла. Люди тут же прибрали бы останки с генами находки к своим загребущим рукам, да и данных они сами собрали бы намного больше, чем капитан Киттер сейчас в неразберихе. Только их ключевые особенности вы и смогли выделить, не так ли? Поинтересовалась она, но тут же вернулась к предыдущей мысли полковника. Тебя предупреждала, что никому не интересны истории второстепенных персонажей, ни мне, ни твоему консульству. Все твои подчиненные интересны лишь их родным и близким, о которых мы тоже не имеем понятия, и годились они сегодня лишь для того, чтобы я могла скормить их своим питомцам. Сам факт того, что солдаты были приписаны к этой лаборатории, являлся для них смертным приговором. Порядок жатвы и вид их смертей не имеет значения. Не были бы сожраны зергами, оказались бы уничтожены системой находки, как только Трей запустила ее на полную катушку. Воспользовавшись тем, что руководитель зергов отвлекся на своих подчиненных, которые теперь прямо-таки роились вокруг, Джексон лихорадочно принялся размышлять. Вероятно, все члены персонала ЙОП-103, способные распознать следы разумной подрывной деятельности, были постепенно заменены мимикридами. Но как же адъютанты, классифицирующиеся как сильный искусственный интеллект, синтетики эти были просто обязаны отделить диверсионное копошение в своих каналах от простых помех в сети. Тем более, если род воздействия был неизвестным, все должно было быть немедленно блокировано. Полковник чувствовал, что ответ где-то рядом, что еще немного, и в его голову начнет просачиваться понимание.